Михаил Юрьевич Лермонтов. Когда волнуется желтеющая нива, и свежий лес шумит при звуке ветерка, и прячется в саду малиновая слива под тенью сладостной зеленого листка, когда росой обрызганной душистой, румяным вечером иль утро в час золотой, из-под куста мне ландыш серебристый приветливо кивает головой, когда студеный ключ играет по врагу и, погружая мысль в какой-то смутный сон, лепечет мне таинственную сагу про мирный край, откуда мчится он, тогда смиряется души моей тревога, тогда расходятся морщины на челе, и счастье я могу постигнуть на земле, и в небесах я вижу Бога. 1837 год.